Я хотел было хихикнуть, но, подумав, захлопнул рот. О таком перспективном развитии событий меня почему-то не предупреждали. Хотя, по идее, почти во всех сказках в приданое царевне отдается полцарства. Но я, честно говоря, почему-то думал, что это чисто литературное выражение. Однако вот она прямо тут патовая ситуация, потому что из-за брачных женских капризов резать целую страну по-живому никак нельзя. Но надо. Хорошо, давайте по порядку. Кто у нас женихи? Оказалось, что претендентов на данный момент всего трое. Классика, конечно. Лично я почему-то думал, что их будет куда больше. Ну, там хотя бы штук 10-15. Оказалось, все и проще, и сложнее. Перед тем, как просить руки царевны, требуется предоставить ряд определенных документов и соблюсти кучу обязательных условий. Во-первых, титул претендента никак не ниже, чем принц, царевич, королевич. Во-вторых, возраст не моложе 6 и не старше 80. Люфт приличный, однако тут же вклинивалось обязательное требование по знанию русского языка. Не экзамен по правописанию, но все-таки на бытовом разговорном уровне знать должен. Да, плюс еще серьезные требования религиозного характера. Жениху было бы желательно иметь православную веру, либо католическую. В самом крайнем случае, мусульманское вероисповедание, но уж никак не индуизм, буддизм или еще того хлеще, иудаизм. Ну и еще желательно, чтобы свадьба была не односторонним актом передачи юной девы из одного государства в другое, а еще и неким политическим актом с далеко идущими добрососедскими отношениями, совместными военными действиями и серьезными льготами в торговле. Первый претендент Сталинауса, младший сынок ихнего королька Клауса. В рифму сказал, да? Фон Паулюсус вроде. Весь из себя европейский рыцарь в дедовских латах. Второй только-только с гор спустился. Грузинский царевич Сосо Павлинашвили с кинжалом до колен. А третий — средний сын Бухартурхана из крымских степей, молодой Бельдымбек, — торопливо пояснил Горох. Их всех на постоялом дворе поселили, чтобы у терема царского лишнее время не терлись. Ну и с моих гневливых глаз от греха подали. Понял. Я быстренько сделал очередную пометку в блокнот. И все равно получается, что вопрос выдачи замуж вашей милой сестры относится скорее к ведомству Боярской думы, но уж никак не к милиции. Состава преступления нет. Сейчас будет. Горячий горох резво вскочил со скамьи и бросился к дверям. Марьянку сюда! Сей же час поставить передо мной сестру мою двоюродную любимую! Я поднял на него недоумевающий взгляд. Бабка тоже мало что поняла. Вот сейчас она при вас про свои пожелания к женитьбе петь начнет, а я ее прибью, ибо нервы не железные. И вот тебе на состав преступления. Мы с Егой попробовали было протестовать, но государь, как говорится, уже закусил у дела и пер на танки грудью в рваной тельняшке и с нездоровым блеском в глазах. Вот благодаря такой породе русских людей мы и победили Гитлера. «По рюмочке наливки не желаете ли, покуда ждем?» «Мы на работе». «А ежели сам царь угощает?» Привычно выгнул бровь соболиную горох, но на нас оно давно не действовало. Да и ждать, честно говоря, пришлось недолго. С чего-то жутко вежливый Митя, предварительно постучав, распахнул дверь, впустив в горницу рыжеволосую копию классической Настеньки из Морозко. Царевна Марьяна, чинно шурша подолами, поклонилась сначала царю, потом бабе-яге, потом мне, а моего младшего сотрудника опять вытолкали за дверь. Пряник со стола он успел цапнуть сам и без спросу. Мы же лицом к лицу встали с новой проблемой нашего государя. «Здравствуйте. Садитесь. Представьтесь, пожалуйста», — буднично попросил я. Царевна даже не повернула в мою сторону чуть вздернутый носик, полностью игнорируя вопрос. «И почему мне кажется, что все это уже где-то было?» «Отвечать, когда тебя сам участковый спрашивает», — рявкнул Горох, хлопая по столу ладонью. От неожиданности подпрыгнули все, даже стрельцы за дверями. Но не царевна. «И как же мне представиться?» — холодно уточнила она. «Нечто я уже преступница какая? Или грех за мной смертный, что меня без суда до следствия в Сибирь на каторгу шлют?» «Марьянка, не начинай!» «Нечто я не царского роду, что простой холоп в погонах без чину, без звания, без роду племени мне допрос чинит? И ладно, еще был красавец писаный, что ты мне на его счет намеки всякие делал. Кому угодно готов сестрицу с рук сбыть». «Марьянка, уймись, Богом прошу!» Скрипнув зубом, во второй раз попытался влезть Горох, но я остановил его. «Знаете, таких экзальтированных девиц мне в Москве столько понасмотреться пришлось, что уже ничем не удивишь. Будут орать, ныть, оскорблять, цепляться к мелочам, требовать семейного адвоката, грозить звонками папе, рвать на себе колготки, пытаться курить в отделении, материться, плакать, угрожать, но на самом деле пшик. Пустышка беспомощная и закомплексованная». «Гражданка Марьяна». «Рюриковна», — подсказал царь. «Рюриковна», — с нажимом записал я. «Пожалуйста, сядьте. Никто ни в чем вас не обвиняет. Ни на какую каторгу вы не пойдете. Не надо портить людям законный отдых в Сибири. Мы просто хотели поговорить о вашем предстоящем замужестве. И поскольку...» Без малейшего предупреждения и хоть какой-нибудь логики царевна запрокинула голову в кокошнике и ударилась в неконтролируемый слезоразлив. «Начинаются дни золотые», — дружно вздохнули мы. Царь еще раз молча подмигнул в сторону заветного шкафчика. Я подумал и согласился. Моя домохозяйка отрицательно покачала головой, честно терпела минут пять, а потом встала и закатила девице такую оплеуху, что та едва удержалась на ногах. Каких усилий стоило нам с царем не зааплодировать, кто бы знал. «У!» — спросила девица Марьяна, мгновенно прекращая рев. «Ага», — дополнила бабка. «Ты че орешь-то, как оглашенная?» «Замуж хочу». «Дура!» — четко определила яга. «Ты на меня глянь. Я по жизни стольким мужикам головы крутила, что со счету сбилась. Но замуж свободу свою девичью никогда не продавала, так что давай, девка, не мути, говори правду, а не то...» «Заарестуете, что ли?» — недоверчиво шмыгнула носом царевна. «Факт, и к гадалке не ходи». Марьянка из-под лобья глянула на нас с царем, подумала и со вздохом перешла к конструктивному диалогу. Детально пересказывать все, о чем они там с бабой-ягой болтали, у меня ни сил, ни терпения не хватит. «А вы сами пробовали хоть когда-нибудь законспектировать разговор вашей тещи из деревни с курящей девушкой из соседнего подъезда? Это же одних выяснений отношений на полтора часа, если без драки. Вот мы с государем не вмешивались». В общем, вкратце выходило, что девица замуж пойти очень даже не против, но категорически отказывается быть разменной монетой в политических играх венценосного братца.